Глава 20. Киев. Златоверхо-Михайловский монастырь, крепость, описание города, братский монастырь. Затем Кир Феодосий, архимандрит Михайловского монастыря, что близ этой церкви, на супротив, пригласил нашего владыку-патриарха, прислав за ним экипаж. Мы отправились к нему. Это очень недалеко. Наш владыка-патриарх вышел из экипажа перед воротами, и мы вошли в монастырь. Он весь деревянный, но святая церковь благолепная, высокая и красивая, из камня и извести. Ее купол высокий и весь покрыт позолотой. Церковь состоит из одного нефа, по окружности ее многочисленные окна со стеклами. Постройка трех описанных церквей одинакова и одновременно. Архиерейское место великолепно и красиво. Перед ним налево изображение Феофана, патриарха Иерусалимского, в мантии, клобуке и с наперстным крестом. Великий алтарь похож на алтарь Святой Софии и монастыря Печерского с тремя большими окнами. На передней восточной его стороне есть изображение владычицы, стоящий, воздев свои руки с открытыми дланями, из позолоченной мозаики, также изображение Господа, который подает своим ученикам, стоящим с обеих сторон, хлеб и кровь божественные. Под ними кругом изображение архиереев, все из мозаики. Направо от этого алтаря второй алтарь с высоким куполом, налево третий. Святая церковь имеет три двери, одну большую с запада, а другие две ведут в оба хороса. С задней стороны северного хороса изящный алтарь, лицом к левой стороне входящего в хорос. Он имеет решетку с двумя створами, сверху донизу из железа, сплетенную со всевозможным искусством, разрисованную цветами и изображениями ангелов и святых, наподобие описанной нами в церкви Святой Софии. Внутри этого алтаря красивая рака с мощами святой Варвары Баальбекской или Апольской. Направо от входящего в церковь другой алтарь в западном углу, вне которого еще шестой алтарь. Весь пол церкви сделан из больших красных плит. Близ этого монастыря, в смежности с ним, монастырь для монахинь. Что касается иконы святого Михаила, то она весьма благолепна и благоговейно чтима. Кольчуга, оружие, наручи, наличник и шлем – все из чистого серебра чеканной работы, а выступы и прочее позолочено. Это работа искусного мастера. Мы отстояли в этой церкви обедню, потом были за трапезой, любовались монастырскими садиками и колокольней над воротами и вернулись к Святой Софии. Стена и рвы крепости проходят подле этого монастыря и врат Святой Софии. Ее только что выстроил богохранимый царь Алексей. Она укреплена деревянными стенами, рвами и крепкими башнями. Москвитяне обладают светлым умом, подобно франкам, ибо они изобрели такие приспособления для укрепления этой крепости, каких мы не видели в их стране. Они поставили кругом рва бревна вроде длинной оси водяного колеса, очень большие, и переплели их жердями, заостренными наподобие кинжалов и копий, торчащими с четырех сторон оси в виде креста, как вороты наших колодцев. Бревна эти положены в два яруса, будучи протянуты над землей на высоте около полутора роста. Если неприятель сделает нападение, то не находит пути ни по земле, ни сверху, и если повиснет на верхних бревнах, то от этого погибнет, потому что упадет на заостренные нижние колья, которые вонзятся в его тело и члены, и могила станет его обиталищем. Мосты при воротах этого города в крепости поднимаются на цепях. Вся земля вокруг них имеет подземные ходы, наполненные большим количеством пороха. На каждых воротах висит большой колокол, и если что-нибудь случится, то в него ударяют, чтобы дать знать всем находящимся в крепости. Тоже во всех крепостях московитов. В этой крепости много пушек, одни над другими, вверху и внизу. В ней двое воевод, уполномоченные от царя. У них 60 тысяч войска, из коего одна часть стоит под ружьем днем, а другая ночью. Древний город Киев доходил до сего места. Когда его покорили враги, то с течением времени он разрушился, и его перенесли в долину на низменность на берегу великой реки Днепра. Путь к нему таков. Ты входишь в одни ворота крепости и выходишь в другие, затем с трудом съезжаешь в город по крутому и узкому спуску, где дорога весьма затруднительна и дает место только одной лошади с экипажем. Крепость же, теперь вновь построенная, стоит наверху у горы, откуда виден весь город, расстилающийся внизу у ее подножия. В этот день приходил к нам один из воевод поклониться нашему владыке-патриарху и поздравить его с приездом. Возвращаемся. Святая София и этот монастырь уцелели до настоящего времени. Вокруг них построили монастыри и укрепили их. После того, как город был разрушен, ибо все города этой страны деревянные, и если они сгорят, то следы их исчезают, и не остается ничего, кроме каменных построек. Знай, что шейки в городах и деревнях этой страны именуются старостами. Нам рассказывали, что начиная с монастыря Печерского и окружающих его, Святой Софии и церквей, кое вокруг нее в развалинах, а также каменных церквей, которые теперь в крепости, разрушенных и уцелевших, до Киева и окружающей его местности, всего есть около 100 церквей и монастырей. Во вторник, 3 июля, мы простились с митрополитом и съехали в город Киев. После того, как митрополит раньше посылал туда известие, и нам приготовили большое помещение. По обычаю он послал перед нами своих людей, вельмож и сановников, на конях и вооруженных. Когда мы спустились в город, нас встретили его многочисленные священники и диаконы в облачениях с хоругвями и свечами. Нас ввели в благолепную каменную церковь, что среди рынка с 5 куполами, крестообразно расположенными, во имя Успения Богородицы. Затем они пошли впереди нас в обширное жилище, где мы поместились. В этом городе Киеве вельможи также носят в руках разновидные толстые трости, бамбуковые и иные. В городе есть много людей знатных, почтенных, господ и богачей. Нам привозили мед и пиво в больших бочках, на коруцах, телегах. Водки много. Хлеб доставляли вазами, а рыбу кентарами, по причине изобилия всего этого у них. Рыба дешево и обильно, на удивление, всяких сортов и видов, ибо великая река Днепр, как мы упоминали, находится близ них, и по ней ходит много кораблей. Что касается вида судов, плавающих по этой реке, то они огромны, ибо мы смерили по длине от одного конца до другого один кусок дерева в 150 пядей. На этой реке есть много судов длиной в 10 локтей, выдолбленных из одного огромного куска. На них ездят в Черное море, как мы сказали выше. Дома в этом городе великолепны, высоки и построены из бревен, выстроганных изнутри и снаружи. При каждом доме, как при дворцах, имеется большой сад, где есть все плодовые деревья, какие только у них растут. бесчетное множество больших тутовых деревьев алеппских из породы аль-хазаз с белыми и красными листьями. Но их ягодами пренебрегают. Есть также большие ореховые деревья. Очень много в этих садах виноградных лоз. Среди своих превосходных огуречных гряд они сеют очень много крокуса, руты и гвоздики разных цветов. Купцы привозят сюда оливковое масло, миндаль, оливки, рис, изюм, смоквы, табак, красный сафьян, шафран, пряности, персидские материи и хлопчатобумажные ткани в большом количестве из турецких земель на расстоянии 40 дней пути. Но все это очень дорого. Женщины продают на красивых базарах и в отличных лавках все необходимое из материй, соболей и прочего. Они нарядно одеты, заняты своим делом, и никто не бросает на них нахальных взглядов. Нам рассказывали, что в этой стране казаков, когда захватят в прелюбодеянии мужчину или женщину, тотчас собираются на них, раздевают и ставят целью для ружей. Таков у них закон, которого никто никогда не может избегнуть. В этом городе среди казанских живописцев есть много искусных мастеров, которые обладают большой изобретательностью ума в изображении людей, как они есть, также в изображении всех страстей Господних с их подробностями, как об этом будет сказано. Сколько вздохов и скорби, сколько стонов в сердцах ляхов, вельмож и простолюдинов об этом городе Киеве, ибо он был престольным городом их краля, и большой столицей был весь занят жилищами их вельмож. Все эти прекрасные дворцы, великолепные дома и сады принадлежали им и богатым евреям. Они имели в нем две благолепных церкви из камня и извести, со сводами на высоких столбах. Одна из них древняя, другая новая, изящная, украшенная всеми архитектурными красотами. Но, будучи доведена до конца, она теперь плачет по людям, которые ее посещали, но которых сокрыли судьба и время. Впрочем, ни изображения на верхних частях ее красивых потолков, сделанные из гипса, подобного тесту, ни разнородные украшения еще не довершены художниками. В настоящее время она в разрушении и служит местом для нечистых дел и обиталищем для скота и вьючных животных. Неблагообразная, потрескавшаяся, она только держится и утверждается на своих столбах и основаниях и покрыта темно-серую зеленью густого мха. В этих двух церквах города и в его окрестностях было несколько тысяч иезуитских, вернее, езидских священников. Когда появился в этой земле хмель, и, обходя по всем направлениям страну, избирал из них всех, попадавших ему в руки, то оставшиеся в живых бежали сюда, говоря: «Для нас нет спасения, кроме как здесь». Ибо этот город представляет осаждающим трудности и для стоянки, и для передвижений, и окружен крепостями и горами. Но хмель и казаки проникли к ним, связали их веревками, которыми они были опоясаны, и побросали в реку Днепр для потопления, подвергнув их сначала сильнейшим истязаниям. Наконец, тела их были съедены псами. И иезуиты не довольствовались тем, что уже имели ляхи, но хотели уничтожить весь род казаков, отнять Печерский монастырь и Святую Софию и обратить их в свои церкви. Тогда хмель возревновал, подобно пророку Илии, отмстил им, избавил избранный народ Божий из рук неверных и мерзких людей, у которых много голов, но нет головы, и, освободив его от порабощения безбожным евреям и от власти злых армян-еретиков. «О неверные, о враги истинной веры! Вы ставите врагов веры господами над христианами, правителями над избранным божественным народом православным, дабы, угнетая их, насильно притянуть к своей вере, дабы, поработив их и мучая через их врагов, заставить принять вашу религию. Почему вы не проповедуете безбожным евреям и не крестите их в свою веру, чтобы обратить их на истинный путь и сделать их христианами посредством проповеди и учения? Армян-еретиков вы принимаете к себе в сообщество, вы принуждаете казаков, кои суть христиане, к молитве с вами в ваших церквах. Но апостолы в древности проповедовали только народам заблудшим и неверным, и израильтянам. Вы же поступали тогда вопреки проповеди святых апостолов и дали врагам Божиим, еретикам, возобладать над православными, так что Господь возревновал о них и истребил многие тысячи из вас, дав силу каждому из них обращать в бегство сотни вас, а сотням тысячи, а вас, надменных, подверг презрению и уничижению, как обещал устами древних своих пророков. Он избавил их от рабства, и они стали лучшими, избранными сынами. Через свое терпение они напоследок сделались наследниками его заблудших и злых, согласно с тем, как он обещал, что будет противиться горделивым и дарует свою благодать смиренным. Злые же будут клевретами проклятого Иблиса. Возвращаемся. Накануне четверга мы отстояли службу в благолепной церкви с тремя алтарями в честь славного воскресения Петра и Павла и мученика Евстафия, коего образ находится на двери его алтаря. Он сходит с коня, олень, а в рогах оленя Христос, беседующий с Евстафием. В каждой из церквей киевских есть изображение гнусного сборища против Господа нашего. Евреи сидят на креслах, держа в руках письменные свидетельства, и Никодим, то, что он написал, Пилат, сидя на троне, умывает руки, а жена его говорит ему на ухо. Внизу Господь ногой связанный, Каиафа без бороды, в одеянии, похожем на облачение армян, и с подобным же, как у них, убором на голове, стоит выше всех и раздирает свою одежду. В пятницу мы слушали литургию в большом монастыре, называемом на их языке Сайташни, Сагайдачного. Именно в монастыре трех братьев-царей, которые его построили. Он в честь Богоявления имеет игумена и монахов. Перед его воротами стоят два деревянные столба, как бы закрученные и свитые с удивительным искусством. На них место для часов. В Киеве часы на колокольне. В самых воротах помещается красивая церковь с куполами и окнами во имя Благовещения. Кругом великой церкви идет навес. В ней три двери с тремя куполами. Она обширна, велика и имеет амвон с лестницей. В хоросе есть также деревянный круглый помост. Места для стояния формы идут рядами справа и слева и обращены к востоку. Перед ними на правой стороне хороса красивое архиерейское место, задняя сторона которого решетчатая. Куполы церкви величественные и очень большие. По выходе от обедни нас повели в трапезную. Она в один неф, из камня и извести, с длинным сводом. Дверные косяки мраморные, в ней два стола и множество окон со стеклами. В передней, восточной ее части имеется алтарная апсида, вся расписанная изображениями. В нижнем поясе апсиды изображение Господа, да будет прославлено имя Его, постящегося на горе. Дьявол, стоя перед ним, искушает его. Он держит в руке три камня и говорит: «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебами». Другое изображение на другом месте. Господь говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Третье изображение. Господь сходит с верхового животного и возливает вино и масло на попавшегося разбойником. Четвертое. Он несет на плечах заблудшего агнца, а другая овца на привязи на вершине горы между деревьями. Пятое. На арке алтаря. Во-первых, изображен Господь. Два воина бьют его по голове тростями, а третий подает ему зеленую трость с листьями и полевыми цветами. Второе изображение. Господь связанный, и два воина ведут его. Один одет как воин, у другого на голове большой белый кисейный тюрбан. Третье изображение на верхней части арки. Господь ногой, израненный, сидит на стуле. Виноградная лоза выходит из его утробы и осеняет его голову. В руках его свешивается кисть, которую он выжимает в чашу, согласно со словами его: «Да будет прославлено его имя в Евангелии, и я буду пить новое в царстве Отца моего». Под этим четвертое изображение. Господь привязан к столбу, двое бьют его бичом с железными колючками и метлой из терновника. Под этим пятое изображение. Пилат в круглой белой кисейной челме, как у мулы, перед ним Господь, судимый, окруженный воинами. На передней части арки шестое изображение. Господь несет крест и в изнеможении припадает к земле, потом крест возлагают на Симона Киренейца. Воины окружают Христа. Мария, не мать его, утирает пот с него платком. На самом верху седьмое изображение. Господь распят с разбойниками, Пресвятая Дева в обмороке, ее поддерживают Соломия и Мария. В нижней части северной стороны арки восьмое изображение. Господь, ведомый на распятие, Пилат умывает руки, на голове его такая же челма. Живописец нарисовал распятие наверху передней части арки с той целью, чтобы его мог видеть входящий. С правой стороны ведут наверх ее Господа, несущего свой крест. Слева ведут его также наверх осужденным. Расписана также и вся трапеза. В восьмое воскресенье по Пятидесятнице наш владыка-патриарх служил обедню в церкви Успения Богородицы по приглашению жителей города. Было большое торжество. Святой престол украсили серебряными сосудами и базиликами и другими цветами. Наш владыка-патриарх раздал всем присутствующим в церкви антидор, даже мальчикам и девочкам: «Знай, что дочери киевских вельмож носят на волосах кружок в виде кольца из черного бархата, расшитый золотом, украшенный жемчугом и каменьями, наподобие короны стоимостью в 200 золотых, больше или меньше. Дочери бедных делают себе венки из разных цветов». В этот вечер пришелся у них канун праздника святого Антония Нового, славы земли казаков, почивающего вместе со своим другом Феодосием в пещере, что в Печерском монастыре ими сооруженном. Начиная со времени перед закатом солнца этого дня до полудня следующего, понедельника, 10 июля, они повергли в тревогу весь мир беспрестанным звоном во все колокола. В эту ночь они вовсе не спали по причине множества служб, ими совершенных, и колоколов, в которые они звонили. В эту ночь и после того шел дождь, случилось большое наводнение и сильный холод и туман, так что у нас было как будто 10 декабря.